и отнес его во дворец. А бог Хар шел рядом, горько рыдая. «Тхиста преданно любил фараона и тебя, и он нес твое умирающее тело на руках, как свою дочь, как своего ребенка, жалея всем сердцем. И твое последнее переживание в той жизни было связано с ним. Ты бросилась к нему, ища помощи. И это ваше обоюдное чувство — глубочайшая причина, чтобы в последующей жизни вы были связаны отношениями отца и ребенка. Кроме многих других случайных причин, есть еще одна важная. Чтобы суметь опять пройти инициацию в этой жизни, ты обязательно должна была унаследовать высоко развитые нервные и мозговые центры, открытые и способные принять духовные откровения. Если проследить длинную цепь потомков Тхиста, можно видеть, что цепочка жизненных клеток переходила из поколения в поколение до настоящего времени, пока он не стал твоим отцом. Другими словами, тела всех детей Тхиста развивались из жизненной клетки тела Тхиста, а тела каждого из их детей тоже из их жизненных клеток. И так шло из поколения в поколение, пока родились родители твоего теперешнего отца, и еще раз жизненная оплодотворенная клетка смогла стать средством воплощения для души, которая когда-то была в теле Тхиста, и он опять воплотился теперь в той же жизненной цепи. Есть гораздо более глубокие связи между родителями и детьми, чем могут предполагать современные ученые. Они видят лишь тело, но над физическими законами есть законы наследственности, идущие к высшим духовным связям. Подобное притягивает подобное. И ты не могла родиться снова лишь как дочь Тхиста, так как ваши характеры очень сходны. Но ты не потому похожа на него, что являешься его ребенком. Ты стала его ребенком из-за своего сходства с ним. Конечно, ты похожа на него также и физически, фигурой, костяком, структурой и чертами лица. Подобные силы создают и подобные формы. Если ты понимаешь наследственное изменение жизненных клеток, ты также понимаешь, почему у твоего отца такие же черные волосы и глаза, какие были в Египте. Цвета и формы также являются проявлениями духа. Далекий потомок Тхиста, моряк, путешествовавший далеко от Египта, привез сюда, в эту страну, способность физически передавать эти цвета и формы. Даже спустя столетия давно забытые, потерянные цвет и форма могут опять появиться в наследственной цепи. Вот почему даже у светлых родителей может неожиданно появиться темноволосый и смуглый ребенок. Души, родившиеся в таких необычных телах, могли бы рассказать о такой наследственности, если бы были сознательными. Но в большинстве случаев они знают лишь твое непосредственное происхождение, и их жизненная задача лежит в гораздо более позднем времени, в далеком будущем. И это хорошо, так как если ребенок вспомнит свою прежнюю жизнь и расскажет о ней другим, его тут же сочтут психически больным, в лучшем случае фантазером или лжецом. Но хватит с тебя на сегодня. Возвращайся теперь в свое физическое состояние. После этого сильного шока от воспоминаний твоим нервам нужен полный покой, чтобы не заболеть. Постепенно видение Птахотепа померкло. Еще несколько секунд я видела божественный взгляд его лучащихся глаз. Потом он исчез из моего поля зрения, и вновь меня окружила темнота. Я включила свет своего сознания, остановившись на вопросе, где я нахожусь. Как бы в ответ на мой вопрос из тьмы появились целые стены, потом контуры предметов, и я поняла, что нахожусь в маленькой комнате нашего лесного дома. Да, это была реальность. Но ведь и когда я проходила инициацию в Египте, и мое тело лежало в каменном гробу, а сознание переживало, как сны, все мои жизни,